Глава 22. Ох уж эти эльфы. Когда наглый человечишка покинул зал, Дон Айканар не смог сдержать тяжелого вздоха. На нем скрестились взгляды всех присутствующих. Особенно переживала молодая дура из рода Березы. Еще бы, своей несдержанностью поломала весь план разговора, и ведь все было оговорено заранее. Бетрине было достаточно лишь промолчать. Нет, его самого, конечно, раздражал князь Строганов, но именно эльфы отличались от остальных рас своим спокойствием. Да, ты можешь ненавидеть своего партнера, мысленно стирать зубы в порошок, но открыто показывать свое истинное отношение? Зачем? Пусть лучше партнер будет уверен, что эльф воспринимает его серьезно и адекватно, и не ждет подвоха. И так уже об отношении эльфов к другим расам легенды ходят. Хватает еще молодых идиотов из эльфийского союза борьбы за права. В клановые дела они не лезут, но деньги на правое дело неустанно требуют. Еще и работорговлю под себя подмяли. Хорошо, хоть с трудом удавалось сдерживать их от чрезмерной жестокости и экстремизма. И вот на тебе, вся налаженная система полетела прямиком в бездну. Проклятая молодежь! Подобные чувства испытывали и остальные главы родов. Сама Бетрина молчала, опустив взгляд. Как обычно, у молодых идиоток. Сначала сделать что-то, а потом сожалеть об этом. А ведь высказанное в конце беседы предложение князя весьма оригинально. Так можно сразу решить все проблемы. Другое дело, согласится ли девчонка участвовать с подобным оскорбительным условием. «Зачем ты его злила? Чего ты этим добилась?» Не удержался он от вопроса. «Он так нагло себя вел! Я поставила его на место!» Сразу возмутилась та. Айканару захотелось сделать популярный у людей жест рука-лицо. «Нет, срочно нужен разговор с Иринаэль, главой старейшин рода Благородной Березы. Пусть та убедит Бетрину принять предложение князя». «И что вы так на меня смотрите?» Продолжала возмущаться девчонка. «Или вы думаете, что я испугаюсь предложения жалкого человечишки? Да он в подметке нам не годится! 25-й уровень! Я его одной левой прихлопну!» «О как!» Айканар с трудом скрыл свою радость. Даже разговаривать не пришлось. Сама согласилась. «Прихлопнет человечишку, и вообще прекрасно будет. В поднявшейся у зеленокожих смуте можно половить хорошую рыбку, а не прихлопнет. Шанс мизерный и фантастический. Всем известно, эльфы — самые сильные маги среди всех населяющих гетто рас. Как можно сравнивать 25-й уровень мальчишки и 50-й Бетрины? И высокий коэффициент ему не поможет. В то же время Айканар привык рассматривать все варианты. В жизни может случиться что угодно, даже мизерный шанс поражения Бетрины. И если предположить, что она проиграет, то кланы особо ничего не потеряют. Зная Иринаэль, девчонку просто исключат из рода и забудут про нее. И ухажер ее переживет, может, найдет себе кого-то с мозгами. Главное проследить, чтобы главой рода Береза назначили более достойную. Да, процент повысится, но он лучше, чем блокада. Через какое-то время и его пересмотрят. Эльфы всегда умели ждать. Во время размышлений за Назиэля остальные главы родов устроили между собой жаркий спор. «Ты не можешь принять вызов!» — убежденно доказывала своей подруге Риана. «Это покроет тебя позором! Поединок чести с человечишкой! Да еще с мужчиной!» Судя по виду главы рода Березы, аргументы Рианы разбивались о глухую стену. А вот Аранис, напротив, возражал, поддерживая Бетрину. И не в последнюю очередь из-за достигнутого за десятилетие понимания с Айканаром. Они понимали друг друга буквально с полуслова. Они давно приспособились к существованию с матриархальными родами. Иногда Айканар мечтательно вспоминал давнюю поездку по иностранным гетто с дружескими визитами. Почему-то женские роды играли серьезную роль только в Российской империи. В остальном мире они оставались на вторых ролях. У него периодически возникало желание поменять все и в Эльфтауне, но, увы, слишком сильными были благородная Береза и гибкая Ольха. Война уничтожила бы все роды. Сейчас Ирианна явно проигрывала в своих попытках убедить Бетрину не сражаться. Та уперлась рогами и мечтала о том, как порвет наглого человечишку. «Раз мы все решили», — прервал Айканар спор, который становился беспредметным. «Значит, Заназиэль связывается с человеком и назначает место и время поединка. Завтра в 4. На нашей арене в эксклюзивном зале. Состав такой же, как сегодня. Князь тоже притащит все свое отребье, не сомневаюсь». «Человек знает правила, или мне ему их объяснить?» — подал голос смотрящий. «Объяснишь», — пожал плечами Аранис. «Возможно, раз среди его людей имеется эльфийка, пусть и изгой, она должна знать правила такого поединка». «Хорошо», — кивнул Заназиэль. «А если Строганов умрет?» «Ну, умрет и древо с ним», — удивленно ответил Аранис. «Переждем смуту и договоримся с новым боссом». «Не уверен», — покачал головой Айканар. «Они слишком преданы ему. Могут попробовать отомстить нам». «Заназиэль», — повернулся к смотрящему глава рода Светлого Дуба. «Спрячь пару десятков лучников рядом с залом. На всякий случай. Без команды не стрелять. Мы не позволим обвинить наш гордый народ в подлом поведении. Эльфы всегда платят по счетам и выполняют договоренности». «Я правильно говорю, Донна Бетрина?» «Разумеется, Дон Айканар!» Девушка явно не услышала сарказм в голосе мужчины. «Расходимся!» — решительно заявил Айканар и вскоре остался в зале один. Он хотел поразмыслить о той самой эльфийке князя — Валанте. Уж очень она была похожа. За завтраком я ощутил себя в большой фэнтезийной семье. Справа гоблинки, слева арчанка с человеческой девушкой, еду вообще эльфийка подает. Отличная дружба народов, как завещал дедушка Ленин. Не хватает только гномки для полного комплекта. Завтрак, как обычно, удался. Хотя, казалось бы, обычная яичница с беконом, хрустящими тостами и вялеными помидорками. Вот не устаю удивляться своему везению. Повезло же найти столько талантов в одном флаконе. Никогда еще не видел Фельги такой довольной и умиротворенной. Похоже, действительно давно хотела прыгнуть ко мне в постель, да все возможности не подворачивалось. Если бы не психолог на полставки Валанте, так бы и мучилась. Торви бросала на нас ехидные взгляды, но помалкивала, а я просто получал удовольствие, слушая грубоватые шутки Варры про гоблинов. Фельги совершенно не обижалась и отвечала про орков гораздо тоньше и изящнее. Вот признаюсь, в прошлом мире привык быть один. Даже от виртуальной дружбы с соратниками по играм отказался. Нет, раньше пытался, конечно, найти себе компанию, как тогда с реконструкторами. Опыт оказался полезным, однако не совсем удачным. А вот в Керроне я просто наслаждался обществом своих девушек. Мы были прям как семья. Очень странная, клыкастая семья на все оттенки кожи. Но все же. Новый мир не слабо так меня изменил, но мне нравилось. К сожалению, как обычно, долго наслаждаться покоем и умиротворением не вышло. Едва я закончил с завтраком и прикидывал, чем бы заняться, напрашивались звонок Батову-старшему по поводу торговли кристаллами или изучения биржи, как объявились эльфы. Смартфон заставил всех подпрыгнуть новой мелодией, издав бодрый и тяжелый гитарный запил. «Так, заноза. Ну, послушаем». «Кирилл Сергеевич, здравствуйте». Уже знакомый церемониальный голос зажурчал в трубке. «И вам не хворать, уважаемый», — ответил я, поглаживая прильнувшую ко мне Вику, пока Валанте убирала грязную посуду. «Мы приняли решение. Оно должно устроить обе стороны». «Слушаю внимательно», — подмигнул чуть надувшийся Варри, мол, она следующая. «Мы предлагаем следующие условия на поединок чести. При вашем поражении торговые отчисления устанавливаются в размере 10%. При вашей победе мы согласны платить 25%, и глава рода Благородные Березы, Донна Бетрина, станет вашей рабыней сроком на 10 лет. Вы согласны?» «Да», — согласился я, мысленно выругавшись и понимая, что сейчас будет. «Донна Бетрина Метестель Шанайра Нирнаэт из рода Благородные Березы официально принимает ваш вызов, князь Кирилл Сергеевич Строганов», — торжественно заявил он. «Просьба подтвердить проведение дуэли сегодня в 16:00 на Эльф-арене». Видимо, мое лицо выражало такую яркую гамму эмоций, что все девушки прекратили разговоры и озадаченно уставились на меня. «Что случилось, хозяин?» — первой поинтересовалась Валанте. «Да так, ничего. Остроухие поединок подтвердили», — признался я, прикрыв трубку рукой. «А я говорила!» — даже с какой-то непонятной гордостью заявила эльфийка. «Не давайте сразу ответ, босс», — предложила Торви. «Выдержите небольшую паузу». «Логично». «Заназиэль, я вас услышал», — ответил ждущему в трубке эльфу. «Я вам перезвоню в течение 15 минут». «Конечно, князь, буду ждать, и чтобы не было недопонимания, я могу вам рассказать о правилах поединка, прежде чем вы примете окончательное решение». «Нет, спасибо, всего хорошего!» Я закончил разговор и вопросительно уставился на эльфийку. «Рассказывай правила!» «Обычно в эльфийских дуэлях не бывает никаких правил. Ограничения накладываются только на использование огнестрельного и холодного оружия», — послушно заговорила Валанте. «Считается, что право на поединок чести имеют только маги. Как-то оговаривается, смертельная она или нет», — задумчиво поинтересовалась Вика, покосившаяся на меня. «Нет, никак», — хмуро ответила Валанте. «Противник, конечно, может сдаться, но ничего не мешает добить его. По крайней мере, никаких правил это не нарушит». «А если я не хочу смертельную дуэль устраивать?» Теперь уже нахмурился я. Да, эльфийская девочка меня оскорбила, но убивать ее я точно не собирался. И, блин, наверняка это невзаимно. «И как насчет кристаллов? Их можно применять?» «Вот с этим сложнее». Валанта виновато опустила голову, словно это она придумывала дебильные правила эльфийского поединка. «Можете взять один кристалл». «А размеры его оговариваются?» — деловито поинтересовалась Варра. «Точно!» — радостно воскликнула эльфийка. «Насколько я помню, нет никаких ограничений». «Отличненько. У меня этих средних на любой вкус. Я их уже на автомате ставил создаваться, как только оказывался в квартире. Глянем, кстати, последнюю партию. Шикарно, беляк выпал. Его и применим». Воодушевленно я набрал номер смотрящего. «Занозюэль?» «Да, я согласен на поединок чести, только не сегодня. Кое-какие дела имеются. Давайте завтра». «Да, в 16:00 вполне. Встретиться на входе? Хорошо, договорились». «Почему завтра?» — переглянулись Варра и Фельги. «Не лучше ли разобраться с ними сейчас?» «Да ну, пускай помучаются, а я камни подзаряжу». Я широко зевнул, раздумывая, не сварганить ли себе кофе, или лучше попросить у Торви энергетик. «Они мне там пригодятся». Само собой, я не собирался никого посвящать в свою способность создавать кристаллы. О ней знала только Валанта, пускай так и остается. Честно говоря, не хотелось мне просто сидеть и штамповать камни, душа требовала действий. Выходить из защищенной квартиры было категорически противопоказано, поэтому я решил посвятить освободившееся время звонкам и управлению своим королевством. Варру с Фельги я отправил заниматься своими делами на моей территории, наказав завтра прибыть к 3 часам. А сам отправился в спальню, где, развалившись в кровати поудобнее, запустил создание новых кирпичей. По идее, за сегодня сразу 4 сделаю. Чтобы не скучать, взялся за мобилу. К сожалению, номер набрать не успел. Телефон сам позвонил. «Слушай, у тебя время аренды истекает. И за кормежку доплатить нужно». Сходу заявила мне Катя Беллинни, администратор эльфийского отеля, где мы проживали. «Не понял. Я ж тебе за месяц 500 рублей отвалил. И питаюсь, между прочим, сам». — возмутился я. — Да я не про тебя! Я прям мысленно увидел, как она закатила глаза. — Ты ж 5 номеров еще снял и заселил туда каких-то ушастых с казино и велел кормить их 2 раза в день. Там уже нормально набежало. — Твою мать, точно! Совсем из головы вылетело, со всеми разборками. Пришлось срочно идти к стойке ресепшена, прихватив с собой Валанте. За спиной повеяло холодком. Торви наверняка следовала за нами в тенях. Постепенно я начинал чувствовать гоблинку в ее фирменной маскировке. Накушали эльфийки немало, больше 100 рублей. Причем вроде еда самая обычная. Сказывалась элитность заведения. Пока Валанта собирала перепуганный ушастый цветник в отдельном номере, я расплатился по счету не дрогнувшей рукой, а затем толкнул перед ними о радостях свободной жизни. Они дружно возражали и просились ко мне в рабыни, но тут уж их инициативу неожиданно жестко пресекла Валанте, заявив, что она вполне удовлетворяет все нужды хозяина. Далее меня совершенно неожиданно выставили в коридор. Мрачная эльфийка попросила дать ей самой пошептаться с девочками. Я, в принципе, не возражал. Делегирование полномочий во всей красе. Минут 15 провел в компании Кати, которая со мной откровенно флиртовала. Я в основном отвечал загадочными улыбками, слушая рассказы о ее невероятном отпуске в Вегасе. Наконец, из номера вышла довольная Валанта, а за ней вереница одетых в обычную одежду эльфиек. Я выдал им по 50 рублей подъемных и отправил в новую жизнь. Мог бы оставить себе? Конечно, только никак не мог придумать, нафига они мне. Собственный бордель открывать? Ну его. Тем более Валанта загадочно шепнула, что скоро репутация князя Кирилла Строганова в гетто сильно вырастет. Я не стал расспрашивать ее на этот счет. Вырастет и вырастет. Вернувшись к себе в номер, я предупредил остальных девушек, что собираюсь заряжать кристаллы, и они могут заняться своими делами. Вика сразу предложила совместный поход с Валантой и Торви по местным магазинам. Возражений, что странно, ни у кого не было. Даже гоблинка Нёртка заинтересовалась. Видимо, ей понравилась купленная Викой прошлая обновка. За безопасность тоже не волновался. Меня на территории отеля никто не тронет до завтра, а девушек защитит Торви. Спокойно выдав им 500 рублей, я остался в квартире один-одинёшенек. И знаете, как приятно почувствовать одиночество? Тишина и покой в небольших дозах нужны всем. Жутко захотелось чего-то вредного. Вспомнить, так сказать, недавнее прошлое. Так что, недолго думая, заказал себе пивка с разными чипсами и морскими гадами во фритюре. Тележку с едой мне принесла лично администратор и начала совсем уж откровенно намекать на хороший досуг, но князь Строганов стоек к подобным соблазнам. И, пообещав девушке, что непременно займусь ею потом, выставил ее за дверь, оставив тележку себе. Устроился на кровати поудобнее, обложив себя пустыми кристаллами и аппетитно хрустя чипсами, и уставился в смартфон. «Да что за день сегодня? Опять он зазвонил, едва я открыл список контактов». «Привет, Кирилл, это Дмитрий Распутин. Помнишь такого?» «Привет, конечно, помню. Паренек, который спас мне жизнь в клубе». «Мы вроде договаривались встретиться. Ты хотел про биржу расспросить, о вложении денег, акции». «Да, был такой разговор», — согласился я. «Только у меня дела сегодня». «Можем завтра пересечься. Тебе где удобней? Ты же в Эльфтауне живешь сейчас». «Я пока не ориентируюсь в районе. Хочешь, приходи в гости». «С удовольствием», — явно обрадовался собеседник. «У меня среди эльфов тоже клиентов хватает. Как раз планировал заскочить к ним во второй половине дня. Встретимся тогда вечерком». «Давай созвонимся сначала», — осторожно предложил я. «С моей бурной жизнью лучше перестраховаться. Динамить Дмитрия мне не хотелось, но вдруг как-нибудь неожиданно наш поединок повернется». «Договорились. Часов в 6 наберу». «Набирай», — разрешил я, резонно предположив, что к этому времени все уже закончится. «Отлично. Если не один буду, не страшно». «Не один? То есть?» «Да девушка одна компанию составит, тоже по делам. Хочет проведать в Эльфтауне одного парня». «Да пофигу», — недоуменно ответил ему. «Я за любой кипиш, кроме голодовки и однополых оргий». «Хорошо сказал», — хохотнул мой собеседник. «Полностью поддерживаю тебя в данном вопросе». «Что за девушка-то?» «Увидишь. Тогда созвонимся». «На созвоне», — подтвердил я и положил телефон на кровать. Жажда действий ушла. Теперь мне хотелось только валяться и ничего не делать. Но его, этого Батова, подождет. И вообще, пусть он мне сам звонит, так что я со спокойной душой занялся подзарядкой, заодно наслаждаясь пивом и нежной рыбкой, заодно врубив какую-то тупую видюшку на гигантском телеке. «Лепота?»